День через день, ночь через ночь, дождь в пустоте и дождь в голове. Растворенная мысль, растворенная плоть, воспаленная память в небе вернутом сне. Зрелище слов, заложенный крест, шум дьявола, вопль Христа. Двойное сознание, закрытая дверь, крапленая карта, начало конца. Медитация вверх, там, где выключен свет. Я хочу быть слепым, я хочу быть тобой, ржавой иглой, но тебя больше нет. Маятник свет, маятник тень. Нет больше сил, останови.